комнаты для допроса нас, правда, рассадили по одному, так что я не видел, что там дальше было с ребятами. Зато обнаружил неподалеку от Ании специфическую ауру ее отца. Заметил, что в комнаты к Налену, Табрину и Ковину прибыли сразу по два человека, ауры которых оказались мне незнакомы. Но оно и не удивительно, ведь родители моих друзей в столице постоянно не проживали, поэтому меня с ними никто не знакомил, а про Табрина я вообще ничего не знал, так что был без понятия, кто именно к нему приехал. А вот к Дерсу долгое время никто не приходил, да и ко мне никто не спешил на помощь. И лишь спустя целый Рейнгтри наконец-то прибыл кто-то из родственников или друзей семьи, ну а ко мне явился нет, не мастер Хатхе, а почему-то Кибетай, назвавшийся официальным представителем моего поручителя в Тейрине, да еще и на пару с каким-то мужиком, которого я вообще впервые видел. Мне его, кстати, так и не представили, но по повадкам и по кипе бумаг в большом рабочем портфеле я догадался, что передо мной, скорее всего, законник. Причем, наверное, хороший законник, раз учитель счел нужным прислать его ко мне. Вскоре после этого в комнату наконец зашли двое мужчин в штатском, внешне не очень похожих на обычных следователей. Полагаю, что это были все-таки безопасники. Они же притащили с собой сразу два определителя ауры, хотя сами были магами и хотя бы один из них наверняка – менталистом. После этого мне в доступной форме напомнили мои права, поинтересовались, в состоянии ли я дать показания. А когда я подтвердил, что понимаю суть происходящего и осознаю всю важность предстоящего разговора, вот тогда и начался долгий обстоятельный допрос, во время которого мне пришлось старательно прикидываться шлангом и изображать из себя человека, который вообще не при делах. А что, о том, что это именно я включил пожарную тревогу и предупредил людей, никто из зрителей не видел. Голос, когда кричал, я тоже благоразумно изменил. Когда все началось, я тоже ничего особенного не делал. Ну разве что, когда выскочил с галерки, увидел Табрина и напомнил ему, где находится запасной выход, и попросил его вывести ребят. А откуда вы узнали, где находится запасной выход в концертном холле? Тут же прицепился ко мне один из мужиков. Я посмотрел на него, как на дурака. После событий в пирамиде все мы теперь пуганые, Лен. Мне учитель вообще велел никуда без подготовки не соваться, а план здания в сети в свободном доступе висит, вместе с запасными выходами. Вот я на него на всякий случай и посмотрел. И вы что, всегда изучаете план здания, в которое собираетесь отправиться? Если есть такая возможность, да, ничуть не покривил душой я, забыв только упомянуть, что у меня в модуль уже давно закачан план всей столицы и схемы всех объектов, которые официально были внесены в генеральный план вплоть до последнего сарая. Концертный холл исключением, разумеется, не являлся. Да и вообще, информацию перед походом на концерт я постарался собрать. Что за группа, кто за ними стоит, кто являлся организатором мероприятия, связан ли он хотя бы косвенно с родом Басха. Взламывать базу ТСБ ради этого, само собой, не стал. Это было бы нерационально, но основные сведения действительно посмотрел и ничего подозрительного среди них не увидел. А почему вы оказались наверху, когда ваши друзья спустились вниз? Снова пристали гости, не удовлетворившись моим предыдущим ответом. А что вы там делали? А как вы могли не видеть человека, который включил пожарную сирену? Я после последнего вопроса сделал морду кирпичом и поинтересовался, с чего это следовали вдруг решили, что сирену включили именно на втором этаже. Эмма, к слову, после взлома базы кое-что там подправила, поэтому источник тревоги пожарным определить бы при всем желании не удалось. Программа после ее вмешательства очень своевременно заглючила, показания датчиков сбились, поэтому данные постоянно менялись, и достоверно что-то сказать по этому поводу никто и ничего не мог. Ну и что, что якобы сверху кто-то крикнул, чтобы люди в нижнем зале шли к запасному выходу. Голос что, был мой, и почему народу не могло просто показаться, что кричали именно оттуда? Может, кто-то на лестнице был в тот момент, может, кто-то пошутить решил в антракте и неожиданно попал в самую точку, может, крышка с пожарной кнопки отлетела уже после взрыва, а не до него, кто из вас ее видел? И мне-то откуда знать, кто там еще мог бы быть? Я в то время вообще-то за углом сидел, на улицу глазел, о своем, подростковом, думал. И вообще, у меня голова болела, так почему я должен помнить, пробегал ли кто-то рядом в тот момент или нет? Да, крик я действительно слышал, а сирену тем более. Но кто ее включил и был ли кто в этот момент рядом, хоть убейте, сказать не могу. Единственное, в чем я не был уверен, это в том, как работал маячок в моем идентификационном браслете, когда я пребывал внутри границ. Но тут меня выручила Эмма, сообщив, что сбоев в работе браслета, раз уж временные потоки не менялись, не было, а показания с маячка она своевременно подкорректировала. Впрочем, безопасники на эту тему даже не заикнулись. Их больше интересовала хронология событий и мое участие в них. Все очень быстро случились, раз за разом повторял я. Народу после взрыва на лестницу много кинулось. Но я же знаю, что во время экстренных ситуаций ни лифтами пользоваться нельзя, ни тем более загонять себя в ловушку. Раз сирена пожарная была, то вскоре мог появиться и огонь, а галерка все же не имеет второго выхода. Вот я, увидев, что туда люди бегут, и сказал им, чтобы уходили. А то мало ли, вдруг и правда пожар, если бы он случился, то люди на втором этаже точно бы сгорели. Голос, кстати, я к тому времени уже вернул, чтобы не спалиться. Вернее, это Эмма его вернула, потому что в ее памяти такие мелочи фиксировались быстрее и гораздо надежнее, чем в моей. Так что во второй раз кричал уж точно я, своим собственным голосом, а не голосом Биша, что могли подтвердить все опрошенные. И я же гнал ребят вниз по лестнице, что точно так же подтверждалось показаниями многочисленных свидетелей. Мужики, когда я замолчал, с сомнением переглянулись, но определитель ауры все еще горел зеленым светом, поэтому в скором времени они от меня все-таки отцепились и принялись дотошно выяснять, где именно я был во время первого взрыва, что видел и слышал, что делал и куда бежал, и почему не потерял самообладание, когда все остальные бегали, кричали и вели себя по принципу «спасайся кто может». Тут я тоже врать не стал и честно сказал им то же самое, что и они недавно. Я ведь в холле был, был. Причину пояснил, конечно, гибель охранников видел, потолок на меня после этого упал, а то ж, вон, на плече еще ткань порвалась, да и густой слой пыли, осевшие на ней, и на моем лице, и особенно на волосах сымитировать было невозможно. О том, что я делал между тем моментом, как в вестибюле рухнул потолок, и тем временем, как я добрался до остальных, я оставил додумывать следователей. На меня ж потолок рухнул, по голове, понимаешь ли, крепко приложил. Так чего вы от меня еще хотите? Тут ведь прямо как в кино. Упал, потерял сознание, очнулся нет, не гипс, а всего лишь шишка на макушке. Так что на самом деле я никуда, кроме вестибюля и одного единственного коридора, не ходил, никаких подвигов не совершал, ни в кого не стрелял и ничего интересного не видел. И вообще, у меня голова болит, да и время позднее, детям спать пора. Так что отстаньте, люди добрые, дайте мне уже до подушки добраться. Увы, невзирая даже на то, что определители ауры ни разу даже не мигнули, меня все равно промурыжили в участке до восьми, с тошнотворной тщательностью выспрашивая всякие мелочи и скрупулезно собирая показания. Законник в разговор почти не вмешивался, и только пару раз, когда следаки особенно наседали, аккуратно напоминал, что перед ними несовершеннолетний, да еще и травмированный недавними обстоятельствами ребенок, поэтому оказывать давление на меня не нужно. И вообще, если я хочу, то могу прекратить все это безобразие в любой момент. Я, правда, в бутылку лезть не стал и честно рассказал, что мог, да еще и не по одному разу. Ну а как только господа следователи убедились, что мои показания сходятся почти во всем и не меняются даже после самых каверзных вопросов, они меня все-таки отпустили. Одного из последних, кстати, во всем участке. После чего Лентай самолично проводил меня к выходу, усадил в большую красивую машину и, отпустив законника во свояси, уже по пути в академию спокойно сказал: «Вы хорошо держались, Ленгурта. Насколько я вижу, несмотря на все случившееся, самообладание вам по-прежнему не изменяет. Благодарю. У меня была хорошая школа», — ровно отозвался я, — «да и допрос не первый, так что следователям в любом случае не удалось бы меня запугать. Мне кажется, вы и взрывов не испугались», — деликатно намекнул на мои отключенные эмоции Кибы. «А чего их пугаться?» — удивился я. «После разлома в крепости ровная смерть видится мне несколько иначе, чем, к примеру, несколько лет назад, да и по сравнению с дайнами безумцы с рюкзаками выглядит, прямо скажем, бледновато». Лентай неопределенно качнул головой. «Это не очень хорошие качества, Ленгурта. Страх смерти нередко уберегает нас от ошибок. Эту задачу прекрасно решает не только он. На мой взгляд, точный расчет и умение грамотно распределять силы способны сделать гораздо больше, чем обычный страх. Кибы странно хмыкнул. Да, ваши слова сегодня были достаточно точны. Там, где вы этого хотели, конечно, а где не хотели, напротив, их можно было истолковать двояко. Я пожал плечами. Вероятно, мне пока не достает вашего умения играть словами, Лэн Хатхэ, но я быстро учусь. Уж это точно, окинул меня оценивающим взглядом менталист, после чего надолго замолчал и уже после того, как машина приземлилась у ворот академии, негромко добавил. Скажите, Лэн Гурта, вы говорили правду, когда утверждали, что почти ничем не помогли тем детям. Я выбрался из машины и посмотрел на него так же, как на следователя недавно. А вам моих официальных показаний было мало? Ну что вы, просто кое-что в вашем рассказе показалось мне странным, поэтому я хочу уточнить, что же именно осталось вам непонятным, Лэн Хатхэ? Вопросительно приподнял брови я. Кибытай чуть подался вперед, так, чтобы я мог лучше его увидеть. Мне подумалось, что в той ситуации, что сегодня сложилось в концертном зале, вы могли и, по идее, должны были бы успеть много больше, чем просто указать людям дорогу, а потом упасть и пролежать под завалом ровно столько времени, сколько потребовалось, чтобы смертники поумирали один за другим. Я только руками развел. Ну что поделаешь, в ровной мне, можно сказать, повезло, а тут, к сожалению, нет. Вот именно, Лэн Гурта, усмехнулся Кибы. Вот именно. Но об этом вы уже будете говорить не со мной, а с великим мастером. Спокойной ночи. С этими словами он откинулся на сиденье, тем самым давая понять, что разговор окончен. Ну а когда я захлопнул дверь и отступил в сторону, машина почти бесшумно поднялась в воздух и в скором времени скрылась за поворотом. «Не нравится мне этот субъект», — тихо проговорила Эмма, когда я развернулся и двинулся к воротам. «Он тебе не доверяет. У него работа такая», — спокойно отозвался я. А когда мой браслет издал мелодичную трель, машинально опустил глаза. «Ну вот, Лэн Даорн звонит. Кажется, новости из Тарина наконец-то докатились и до Нарка». Эмма понятливо умолкла. Тогда как я нажал кнопку вызова и вздохнул, предчувствуя, что меня ждет еще один, причем не менее обстоятельный, чем в участке, и очень непростой разговор. Глава 8. «Это уже переходит всякие границы», — проворчал мастер Д, когда вечером Вадер и я, как обычно, появился в школе Харантая и был отправлен уже на третий подряд допрос в кабинет к старейшине рода Хатхэ. «Мне что, телохранителей к тебе пора приставить? Куда бы ты ни пошел, везде надо ждать беды. Почему, Адра? Почему именно ты?» Я тяжело вздохнул. Наставник тоже вчера об этом спросил и предупредил, что если так и дальше будет продолжаться, то он заберет меня домой. «В Нарке тебе делать нечего», — нахмурился еще больше учитель. «Там у тебя, если помнишь, есть враги». Я на это лишь молча кивнул. Да, враги действительно были, причем серьезные, с большими деньгами и связями. Но сейчас они, надеюсь, заняты гораздо более важными вещами, нежели моя скромная персона, поэтому крайне маловероятно, что вчера вечером злоумышленники метились прямиком по мне. Как я уже говорил, это больше было похоже на акт устрашения, причем не только для Хатхэ, но вообще для всех. Да и Шакс говорил про необходимость дестабилизации обстановки. Ну вот, после вчерашнего столица, так сказать, прочувствовала на себе весь смысл этого словосочетания. И теперь в городе, да и по всей стране тоже, еще долго будут вспоминать этот странный, жуткий, но, к счастью, не увенчавшийся успехом теракт. Сегодня утром, кстати, по новостям прошла информация, что и правда единственными жертвами этой акции стали охранники, которые держали оборону у главного входа до последнего, а также несколько взрослых, включая гардеробщицы и обслуживающий персонал, которым не повезло оказаться вблизи от входа, когда там раздался самый первый взрыв. Имена погибших тоже были озвучены, так что еще несколько семей в Тарине сегодня надели траур. Но к чести Терны надо сказать, что с его распоряжения охранников решили наградить орденами мужества посмертно, потому что, если бы не они, жертв среди мирного населения было бы намного больше. Впрочем, я и сам видел, что именно они для нас сделали. Они ведь не промедлили, не упустили время. Просто безумцев оказалось слишком много, да и учитывая состояние транса, остановить их одиночным выстрелом из пистолета было попросту нереально. Они лезли напролом, не думая ни о себе, ни о других. Падали, ломали руки-ноги, ловили на грудь пули, но все равно вставали и снова шли. Они, казалось, не чувствовали боли. Их не смущали ни порезы, ни выстрелы, ни синяки. Они, собственно, даже не стремились увернуться или хоть как-то себя защитить. Нет, они перли напролом. И впрямь, как настоящие зомби. А когда по ним открыли огонь, отнюдь не замедлились, не испугались, не отступили, а напротив, ускорили шаг, стараясь во что бы то ни стало добраться до людей. Те же, кто все-таки падал и не вставал, тут же приводили в действие находящееся в рюкзаке взрывное устройство, поэтому охрана концертного зала с самого начала оказалась в невыгодном положении. Кого-то из них отбросило в сторону и оглушило сразу, кого-то убило осколками. Ну а когда оставшиеся в живых выпустили в бегущих зомби по два магазина, стрелять им стало попросту нечем. Поэтому они сделали что могли, загородили проход собой. И там же, на месте, все до единого погибли, наотрез отказавшись отступить. Честь и слава вам, парни, честь и слава, если бы не вы. Впрочем, Терн этим утром, когда выступал по телеку, все уже сказал, причем намного более красивыми и правильными словами, чем мог бы сейчас сказать я. По поводу отца, а не я, подумав, все-таки решил, что его участие в этом деле маловероятно. Дочь он несомненно любил, беспокоился о ней, как порядочный отец, и это было видно, поэтому вряд ли мог отправить ее туда, где скоро раздадутся взрывы. Но тогда получается, он ничего не знал, вполне возможно, что далеко не во все планы своего Тана он был посвящен, да и к ОПГ мог не иметь никакого отношения. Хотя сомнения по этому поводу у меня все же остались, да и та иллюзия никак не шла из головы. По поводу Туран я тоже был пока уверен не до конца, да и безопасники вряд ли смогут когда-либо найти заказчика. Все исполнители погибли, все, что у нас осталось, это записи с камер видеонаблюдения, да и то, те, что находились в здании, Эмма благополучно вырубила, поэтому записи оттуда не будет. Так что ориентироваться Тхайры могли лишь на те устройства, которые располагались вокруг здания и в том числе на парковке, до которых моя подруга, к счастью для них, не добралась. Кстати, пока официальной версии событий ни один из новостных каналов своим зрителям не предоставил, банально потому, что информации было кот наплакал. Хотя орды, на которых приехали смертники, вроде бы установили и даже нашли, но на этом единственная важная ниточка, собственно, и оборвалась, потому что все машины уже давно были исключены из государственного реестра как списанные, и формально их вот уже несколько лет как не существовало в природе. Про остальные догадки и версии следствия нам приходилось только догадываться, но я и без этого знал, сколько смертников было на площади, примерно представлял, сколько взрывчатки они с собой принесли, был почти уверен, что тут замешаны Туран и работающие на них менталисты. А единственное, чего я не понимал, это то, почему те зомби ломанулись к зданию волнами, почему не атаковали сразу все входы и выходы, сосредоточив усилия преимущественно на главном входе, и только потом решив ворваться внутрь через запасные. У них что, программа на таймере стояла, мол, не успели войти в первые 5-10 минов, то топайте к другим дверям, или их не одновременно на парковке высадили. Поэтому, пока первые умирали, остальные только-только успели подойти. В общем, непонятно, почему нападение было организовано именно таким образом. Хотя, возможно, тот, кто зомбировал людей, посчитал, что зрителям надо дать время. И когда уцелевшие после первых взрывов начнут выбегать через запасные выходы, именно там-то их как раз и добить. Адра, настороженно переспросил мастер Д, заставив меня оторваться от размышлений. Ты меня слышишь, Дайн? Похоже, я опять что-то пропустил. Да, учитель, простите, просто задумался. Лэн Тай сказал, что вчера тебя допрашивали, но при этом намекнул, что ты можешь знать несколько больше того, о чем рассказал. Я встряхнулся. Лэн Тай в силу особенностей профессии, очень недоверчивый и подозрительный человек, но я уже рассказал вчера Тхайрам все, что мог. Поэтому Лэну Таю придется удовольствоваться тем, что есть. Да. Прищурился учитель, а мне ты, случайно, ничего рассказать не хочешь? Например, слегка обеспокоился я, о том, что даже после гибели охранников возле главного входа смертники продолжали умирать, хотя ни одного выстрела в той стороне больше не раздалось, или о том, почему, кроме первых смертников, ни один из множества других до здания так и не добрался. Я взглянул на великого мастера прямо, то есть вы считаете, что я в этом замешан? Тай утверждает, что, несмотря на весьма убедительный рассказ, твой психопрофиль просто не позволил бы тебе остаться в стороне. да и оглушение, признаки которого ты так убедительно вчера расписывал в участке, по определению не могло заставить тебя отступить. Это для простого адепта Кханта еще возможно, а вот для мастера, увы, нет, так что в твоих показаниях кое-что не сходится. Нет, ты не подумай, усмехнулся мастер Д, глядя мне в глаза. Я не порицаю тебя за то, что ты решил скрыть от следователей свое участие в этом деле. Напротив, так даже спокойнее, тем более что грамотно увиливать от ответов ты умеешь чуть ли не лучше тая. Мне интересно другое. Каким образом ты это сделал? Как вышел из-под действия блокираторов? Как убрал смертников с улицы? И я буду очень благодарен, если ты дашь мне ответы на эти вопросы. Я немного помолчал, обдумывая варианты, а потом спокойно осведомился. На чем я прокололся? На системе безопасности, также спокойно отозвался учитель. Мне сообщили, что вскоре после первого взрыва ее кто-то взломал и очень своевременно отключил сначала видеокамеры, а потом и магические блокираторы, работа которых существенно осложняла жизнь оказавшимся в здании магам. Сделано это было умышленно. Наличие взлома специалисты уже подтвердили, как и точное время, когда это произошло. Почему вы уверены, что это сделал именно я? Потому что программа защиты там была не сложнее той, что мы устанавливаем на свои пространственные бомбы, хмыкнул мастер Д. Если уж ты ее взломал за несколько мынов, то тут тем более сомневаться нечего. Кстати, это ты включил пожарную сирену? Да, пожал плечами я, раз уж отпираться было бесполезно. Я у окна сидел, когда все началось, как раз недалеко от входа в верхний зал. Ну вот как раз оттуда и увидел, как к зданию движется очень странная группа людей с очень своеобразными, неестественными и, я бы даже сказал, что дерганными движениями и совершенно одинаковыми рюкзаками на спинах. Учитель остро на меня взглянул. Они сразу привлекли твое внимание? Да, народу на парковке было достаточно много, но эти люди прямо-таки бросались в глаза. Но они ведь тогда еще ничего не делали. Нет, они просто шли, но шли в одном ритме, делая одинаковые телодвижения. И в общем, это выглядело неправильно, поэтому я и забеспокоился. Но до последнего не понимал, чего именно от них ждать. У тебя было предчувствие по их поводу? Быстро спросил мастер Д, кажется, намекая на предтечу еще одной ветви по сопряженной магии. Не то чтобы, но мне стало не по себе. Мне показалось, что у этих людей была какая-то цель. Причем двигались они к ней явно с недобрыми намерениями. Поэтому я по-быстрому ткнул сигнальную кнопку, крикнул, чтобы люди уходили, но слегка опоздал, потому что почти сразу после этого у входа прогремел взрыв. Так, а что с охраной? Я честно признал, что гибель последних двух человек видел собственными глазами, а потом из дверей поперли зомби, так что мне ничего не оставалось, как вступить в бой. Но ведь блокираторы тогда еще работали, усомнился в моих словах учитель. Откуда вы знаете? У меня есть связи в ТСБ, так что я могу по мынам восстановить события того вечера, хотя готов признать, что кое-где в них все-таки еще есть пробелы. Так каким образом ты уничтожил смертников? Я молча взял со стола небольшую, но увесистую фигурку, изображавшую мастера Кханта во время удара, и демонстративно подбросил ее на руке. У них взрыватель был в кулаке зажат. Все смертники бежали, держась за лямки рюкзака, словно у них пальцы к ним были приклеены. Как только пальцы дрогнут или разожмутся, устроить это несложно, особенно когда на полу так много обломков, так сразу и происходит взрыв. Главное, во время взрыва успеть укрыться, ну и подальше держаться, чтобы осколками не зацепило. А те, что были на улице, ты тоже кидался в них камнями? Не совсем камнями, но кидался, кивнул я. Когда блокираторы вырубились, стало проще, да и ребята уже подключились. Предварительное исследование места происшествия показало, что следы магии были только у запасного входа. Остальные смертники погибали, со слов очевидцев, сами. Причем достаточно далеко от здания, майнах в 10, что для удачного броска обычного камня все-таки многовато. Тем не менее смертники один за другим спотыкались на бегу, падали, словно в них выстрелили, но ни выстрелов, ни проявлений магии случайные свидетели так и не увидели. Я пожал плечами. Есть и другие способы увеличить дальность стрельбы, в том числе и такие, которые позволяют сделать это незаметно. Вы ведь уже говорили по моему поводу с мастером Рая, правда? Само собой, снова усмехнулся мастер Д, и он подтвердил, что ты осваиваешь науку расщепления границ невероятными темпами. Но еще он сказал, что, К сожалению, обычная магия внутри таких границ не работает. Я вернул ему усмешку. Зато неодушевленные предметы там летают прекрасно. Ну а скрывать следы расщепления мастер Рао меня уже научил. Так что я просто пробежался по периметру, отстреливая всех, кого увидел. А потом вернулся к своим. Благо они и без меня прекрасно справились и благополучно отбились от всех, кто пытался им навредить. Мастер Дэй вопросительно приподнял одну бровь. Если все так и было, то почему ты решил это скрыть? И почему не сказал на допросе, что в том числе и твоими усилиями массовых жертв в концертном зале удалось избежать? А зачем им это знать? Снова пожал плечами я. О том, что я не адепт, а уже мастер Кханта, почти никто не в курсе. Вы ведь сами на этом настаивали. К тому же попадать на главные страницы газет и журналов я никогда не стремился. Привлекать к себе внимание не люблю. И вообще, считаю, что чем меньше мое имя треплют в новостях, тем спокойнее. Хаэм, Наэму ты тоже так сказал? Нет, такие разговоры по браслету не ведутся, поэтому подробностей по поводу вчерашнего вечера я ему пока не сообщал. Но как только Лэн Даорн приедет, мы непременно это обсудим. И я уверен, что он одобрит мое решение остаться в тени. Мастер Дэй немного помолчал, а потом вздохнул. И все-таки ты очень странный, Адрагурта. Порой я прямо чувствую, что ты водишь меня за нос, но, кроме этого, мне больше ни к чему придраться. Само собой, информацию, которую ты мне передал, я оставлю при себе. Для расследования она не имеет особого значения. Твое стремление к независимости меня тоже радует, как и нежелание демонстрировать себя на публике. Мастера Кханта к этому и не стремятся, их ведут вперед иные цели. Поэтому как учитель я рад, что ты выбрал для себя именно такой путь и такое кредо. Но все же хочу, чтобы ты не забывал. Путь мастера Кханта – это далеко не всегда путь одиночки. Благодарю, учитель, встал и коротко поклонился ему я. Я это запомню. Тогда ступай, мягко сказал великий мастер. Мне нужно подумать. После чего я снова поклонился и тихо вышел, надеясь, что у этого разговора уже не будет продолжения и к данной теме мы уже не вернемся. Само собой, так просто все это не закончилось, и уже на следующий день, прямо перед началом второй лекции, в аудиторию явился никто иной, как сам Лэн Саринусхэ, начальник академии, в сопровождении Лэна Астына и еще двух заместителей, о которых я ничего, кроме имен и должностей, не знал. «Прошу вашего внимания», — повысил голос ректор, когда студенты взволнованно загудели. Поскольку официально лекция еще не началась, то народ, конечно, не сидел за партами, а бродил кто где, шумно переговаривался, шутил, смеялся. Поэтому внезапное появление начальства большинство из нас застало врасплох. «Итак, внимание», — повторил ректор, когда все взгляды обернулись в его сторону, и народ спешно помчался занимать свои места за партами. «Лены и Ленны, доброго всем утра! У меня для вас есть важное объявление». Студенты окончательно умолкли и навострили уши. Как вы знаете, 2 дня назад в Тарине случилось чрезвычайное происшествие, и некоторые из вас даже были этому свидетелями, тем временем продолжил Ленусхэ. Вечером в Санре была успешно пресечена попытка атаковать концертный холл в первом торгово-развлекательном комплексе, причем в пресечении этой атаки приняли участие в том числе и ваши коллеги, Ленна Анебасха. Под приглушенные шепотки в зале он порыскал взглядом по сторонам. «Прошу вас подняться». И Ане, поколебавшись, медленно поднялась из-за парты, мгновенно приковав к себе все взгляды. «Лэн Теридерс», удовлетворенно кивнув, продолжил ректор. «Лэн Квинлархе, Лэн Наленсархе, я на мгновение испытал недостойное желание заползти под парту, однако, к счастью, мое имя вслух так и не прозвучало. Коллеги», коротко взглянул на поднявшихся со своих мест, все еще несколько растерянных происходящим студентов. «От лица Первой военно-магической академии я выношу вам официальную благодарность за помощь в спасении людей. Вы совершили достойные уважения, мужественный и героический поступок. Не растерялись, не поддались панике, а наоборот, прикрыли коллег, организовали эвакуацию и обеспечили людям магическую защиту. Вы не посрамили чести ни своих родов, ни своих семей, ни своих мундиров. Я искренне горжусь тем фактом, что в нашей академии обучаются столь достойные молодые люди, и уполномочен объявить, что ровно через неделю в актовом зале нашей академии в 3 пополудни состоится ваше официальное награждение с вручением наград, распоряжение о котором поступило в нашу академию буквально этим утром. Я также надеюсь, после короткой, но многозначительной паузы добавил Ленусхэ, что ваш поступок будет являться примером для подражания, и что любой из здесь присутствующих, оказавшись в экстремальной ситуации, как и вы, поступит, исходя из соображений долга и чести, коими должен руководствоваться каждый уважающий себя человек и в том числе маг. Благодарю за внимание. Я озадаченно кашлянул, когда господин начальник коротко кивнул и отошел от кафедры, обойдясь на редкость короткой речью, а потом развернулся и в сопровождении всех своих трех заместителей покинул аудиторию, оставив переполненный зал взволнованно переглянуться и сдержанно загудеть. «Нет, ну что за несправедливость!» С недовольным видом плюхнулся на свое место Тыри. «Почему нас подняли?» Агурта вниманием обошли. «Да, неудобно вышло», бросил в мою сторону виноватый взгляд Сархы. «Как будто мы одни все сделали, а Адра в этом вообще не участвовал». «Я и не участвовал», примиряюще сказал я, перехватив свирепый взгляд Басха. «Вчера она пыталась со мной поговорить и надавить на совесть, но я не стал с ней ругаться и, терпеливо выслушав, просто ушел, никак не прокомментировав обвинение в том, что в Санре я сделал большую глупость и понапрасну рисковал собой. Все нормально, ребят, я не в претензии. К тому же вы действительно молодцы. Ленусх и все сказал правильно. Квин накинул меня полным сомнений взглядом. А мне кажется, что нет. Каждый из нас сделал, что смог. И выделять только четверых, зная, что на концерте нас было пятеро. Это безобразие, буркнул Тыри, тогда как Ания лишь непримиримо поджала губы и отвернулась. И вообще, нечестно. Так что предлагаю на награждение не ходить. Нельзя не ходить, поморщился Нален. Такие мероприятия пропускают только по причине внезапной смерти, иначе это будет неуважением. Так что никуда не денемся. Пойдем. Хотя настроение с этим награждением нам, конечно, подпортили. Я благоразумно промолчал, не став развивать скользкую тему, так что народ, побурчав и повозмущавшись, все-таки затих. Да и лекция вскоре началась. Поэтому нам тем более стало не до разговоров, ну а потом оно как-то само забылось, утряслось, так что вплоть до самого награждения никто из нас к этой теме не возвращался. Басха, кстати, дулась на меня целых 3 дня, наотрез отказываясь разговаривать, но к концу недели и она угомонилась, по-видимому, решив, что вот такой вот я дурак и с этим ничего не поделаешь. Собственно, награждение должно было состояться в Дуэре, в предпоследнюю неделю Зира и прямо накануне целой серии зачетов, контрольных и промежуточных экзаменов, которые ознаменовали собой конец первого полугодия. День, кстати, организаторы выбрали не самый удачный, к этому времени в столицу уже пришли самые настоящие холода, с метелями, с сугробами, со всеми зимними атрибутами, которые хоть в Торине и были заметно мягче, чем в северных провинциях, но все же ощутимо влияли на жизнь столицы и создавали массу неудобств. Так вот, накануне в Адере по всей академии старательно шуршали. Наемные рабочие ожесточенно драили стены и полы, причем не только в административном корпусе. Дворники усиленно гребли лопатами снег. Актовый зал и даже лестницу к нему старательно украсили, да и то не своими руками, а над интерьером поработали специально приглашенные дизайнеры, так что и само здание, и обстановку в нем было не узнать. Как будто там необычное награждение планировали устроить, а ни много ни мало зимний бал. К счастью для меня и моей отчаянной нелюбви к танцам, такое явление, как балы, в военно-магической академии были не приняты. Так что никаких подвохов от грядущего события я не ждал и вообще надеялся, что приду, похлопаю вместе со всеми и по-быстрому свалю. Быть может, даже на внеочередные занятия с Сарти. Благо в послеобеденное время уроки нам в этот торжественный день с разрешения Лена Усхе отменили, и мне тупо надо было занять себя чем-то до вечера, чтобы этот день не пропадал. С Сарти я, кстати, даже договорился, поэтому крайний срок в 3:30 мне надо было быть у ворот академии. По времени мы тоже обговорили, так что к 7 он обещал подбросить меня в школу Харантара, и все бы ничего, за исключением того, что всех студентов попросили сегодня на награждение надеть парадные белые мундиры, но, как оказалось, торжественная часть с самого начала пошла не так, как я планировал, да и остальной день, можно сказал, полетел кувырком. Начать с того, что когда мы зашли в актовый зал, то, мягко говоря, охренели, обнаружив, что громадное помещение превратилось в филиал королевского дворца. Обычно серые стены сегодня были выкрашены в белый цвет и увешаны цветами. Над проходами и сценой висели целые гирлянды разноцветных огней. На некогда ровном потолке появилась богатая лепнина, причем, по-моему, даже с позолотой. На полу был положен совершенно новый паркет. Рядом со сценой зачем-то нахреначили кучу записывающей и всякой другой аппаратуры. Да еще и пресса откуда-то привалила, заняв все козырные места и застолбив за собой большую часть проходов, так что продраться сквозь их строй оказалось не так-то легко. Как только я увидел это безобразие, то тут же малодушно отделился от коллектива и сказал, что толкаться не буду, а поболею за них где-нибудь тут, поближе к выходу, чтобы даже случайно в объективы многочисленных камер не попасть. Ребятам же делать было нечего, строгий регламент, а им сегодня тоже зачем-то озаботились, требовал, чтобы виновники торжества сидели в первом ряду, поближе к сцене, так, чтобы, когда объявят их имена, по-быстрому подняться и не заставлять себя долго ждать. В итоге Нален, Три, Квин и Ане, горестно повздыхав, ушли вперед, направившись прямиком к своим местам. Ну а я пристроился на последнем ряду, причем недалеко от входа. Правда, потом заметил, что и там меня продолжают снимать, и перебрался в другое место, в самый дальний и темный угол, где снимать было уже неинтересно. Минов за 15 до начала торжественного мероприятия зал был забит почти до отказа, так что на фоне красных сидений всюду, словно белые птицы, мелькали парадные студенческие мундиры с золотыми пуговицами и цветными нашивками на погонах. Причем здесь были и первокурсники, и будущие выпускники, и целители, и боевики, и маготехники, и артефакторы. Девчонки, естественно, накрасились и завились. Парни добросовестно побрились, и в целом все выглядело настолько торжественно и нарядно, что это даже настораживало. Наконец все устроились на своих местах, и из скрытых за занавесом колонок зазвучала такая же торжественная музыка. Взволнованно перешептывающиеся студенты тут же умолкли, в едином порыве уставившись на начавший подниматься занавес. Затем также дружно зааплодировали появившемуся на сцене Лену Усха, и на протяжении нескольких томительных минов старательно внимали тем сильным, правильным, во всех смыслах значимым словам, произносить которые наш ректор был настоящим мастером. Я, правда, думал, что тут-то все и начнется. Мол, а что, ректора мы увидели. Приветственную речь он честно сказал. Пора уже было приступать, так сказать, к основному блюду. Однако господин ректор только попросил наших сегодняшних героев подняться на сцену. Мои друзья, слегка порозовев от волнения, поднялись и под вновь грянувшую музыку торопливо прошли, куда было сказано. И вот тогда пошла какая-то фигня, потому что Ленусх вместо того, чтобы приступить к награждению, неожиданно отступил назад и в сторону, тогда как из-за закрытой части сцены неожиданно вышел, чеканя шаг, самый настоящий почетный караул. Следом за ним на сцену гуськом выбежали четверо совсем еще молоденьких мальчишек, держащих в руках по бархатной красной подушечке, на каждой из которых стояла красивая белая коробочка. Наконец последним на сцену вышел рослый импозантный мужчина в таком же белоснежном мундире, как и у нас. И вот тогда зал, ахнув, дружно встал, поняв, что в академию сегодня пожаловал сам Тернелорины. Глава 9. С повелителем Нарлейна я, можно сказать, заочно был уже знаком, его физиономию довольно часто показывали по телевидению, да и репортажи из дворца по тому или иному случаю нет-нет да и появлялись на различных каналах. Правда, так почему-то сложилось, что Терны было принято упоминать исключительно по фамилии. Терны Ларины и все, хотя у него вообще-то имя было, да не одно. Так что на самом деле его следовало представлять как Терны Альберта Раскарон Илте Ларины, причем это была еще сокращенная версия, а к ней до кучи прилагались также и многочисленные титулы, которые даже навскидку вспоминать замучаешься. Его ауру я, кстати, тоже видел. Правда, сейчас, когда он был спокоен, она тоже вела себя прилично. Но даже в таком состоянии выглядела гораздо шире, чем у всех нас, и в том числе намного шире, чем даже у Лена Усха. Внешне, как я уже и сказал, повелитель Терней был высоким, атлетически сложенным мужчиной с густой копной с виду небрежно уложенных золотистых волос, с породистым лицом, светло-серыми глазами, твердым подбородком и с той самой, неутонченной, но настоящей мужской красотой, которая сводит с ума женщин. Кстати, светлый, особенно золотистый цвет волос на Нейре достаточно часто встречался именно у аристократов, особенно у тех, кто так или иначе был связан с первым тернейским родом. У нашего Налена, кстати, был похожий типаж, но он и не скрывал, что с семейством Ларины они дальние родственники. Так что неудивительно, что на Сарха регулярно засматривались девчонки, да и в целом его семья занимала не последнее положение в обществе. Выйдя на сцену, повелитель повернулся к зрителям, сделал многозначительную паузу, одновременно с этим обведя замерший зал внимательным взглядом. И вот честно, я сидел на самом последнем ряду, в тени, где-то там, куда Терны и вовсе смотреть не следовало. Но почему-то показалось, что меня все равно заметили и запомнили. Причем это мимолетное ощущение, похоже, посетило не только меня, потому что студенты на мгновение замерли, жадно пожирая глазами Терны. Кто-то даже дыхание, по-моему, затаил. После чего повелитель едва заметно кивнул, и весь зал послушно уселся обратно в кресло, за исключением моих друзей, ректора, старательно держащих награды мальчишек и, разумеется, журналистов, которые, понятно теперь, зачем сюда слетелись в таком количестве. Потом Терны последовал примеру ректора и тоже толкнул короткую речь, но я, признаться, даже не прислушивался к тому, что он говорит, а вместо этого внимательно наблюдал за залом и за студентами, которые слушали его, как завороженные. И вот вроде и говорил он негромко, и ничего особенного не сказал, и магией при этом не пользовался угу, я следил, но глаза у ребят все равно вспыхнули, как будто им необыденные вещи сообщили, а что-то сокровенное открыли. Не знаю, было ли то какое-то врожденное умение или же Терны этому специально учился, но держать внимание зала он точно умел, да и вообще производил впечатление человека, который совершенно четко понимает, что и зачем он делает. Чуть позже началась и собственно церемония награждения, во время которой мои друзья разволновались еще больше, чем поначалу. Еще бы, нам ведь никто не сказал, что награждать будет не ректор, а Терны Ларины. Никто из нас этого и близко не ждал. Поэтому Квин, которого вызвали на награждение первым, чуть ли не впервые на моей памяти покраснел, Нален, хоть и старался не показывать, страшно переживал. Басха, принимая награду из рук повелителя, и вовсе зарделась как мака в цвет, а наш вечно болтливый, излишне суетливый Тери настолько переволновался, что не смог двух слов связать и, кажется, даже заикаться начал. Когда же награды были вручены, Атернеларин изволил еще немного приковать к себе внимание, наверное, чтобы виновники тожеств успели прийти в себя. Я мельком покосился на открытые двери зала. Странно, охраны не было. По крайней мере, ни в одном спектре ничего особенного я там не увидел, да и в округе было пусто. Но повелитель не мог же прибыть сюда один, правда? Признаться, меня до такой степени заинтересовал этот вопрос, и так вдруг захотелось хоть одним глазком взглянуть, кому именно Терны Ларины был согласен доверить свою жизнь, что я не только проутюжил все пространства на расстоянии в 10 майнов, но и, улучив момент, когда Терны повернулся к ректору, тихо-тихо встал, на цыпочках прокрался к выходу и, выбравшись в коридор, откуда открывался вид на небольшую площадку перед административным корпусом, удовлетворенно хмыкнул. А все-таки он не один. Вон у входа здоровенный бронированный лимузинище стоит. Причем эмблему на капоте я даже не признал, так что, наверное, машина была сделана не на обычном заводе, да еще и по спецзаказу. Рядом, два мордоворота в черной тернейской униформе. Еще один, судя по ауре, дежурит у двери. И, возможно, еще одного-двух я проморгал за кулисами, потому что рядом с лимузином стояла машина сопровождения. Но внутри нее никого не было, хотя мест там хватило бы на десятерых. Мордовороты, как и ожидалось, тоже оказались магами, причем, если судить по аурам, довольно сильными. Ну, в смысле, по сравнению с Терны, наверное, средненькими, а вот по отношению ко всем остальным так ого-го. На морду они были, если не смазливые, то все же не кирпичом в подворотне приласканные, то есть вполне приличного вида. Просто потому, что это было важно для имиджа, почти как для парней из знаменитого президентского полка. Утолив таким образом любопытство, я отошел от окна и решил не возвращаться обратно в зал. Там, наверное, все скоро закончится. Терны, которого провели за кулисы не по основной, а по запасной лестнице, через некоторое время отчалит так же незаметно, как и появился. Мордовороты, естественно, уедут с ним. Так что большая часть населения столицы узнает о том, что он вообще сюда приезжал, лишь из вечернего выпуска новостей. Впрочем, может, это и неплохо. Решив, что до окончания церемонии бить баклуши не солидно, я спустился вниз и решил ребят там подождать, а заодно, раз уж время появилось, поделать сегодняшнюю домашку. Но не успел я отыскать подходящий уголок и, примостившись на подоконнике, залезть во вкладку «Домашка» на браслете, как в коридоре послышались быстрые шаги, а следом я поймал вторым зрением до боли знакомую ауру, которую конкретно сейчас желал видеть в последнюю очередь. Айрдбасха, ХМ. Похоже, он тоже не высидел до конца церемонии и сбежал, как только представилась такая возможность. А может и случилось что-то, потому что, судя по звукам шагов, крепыш очень торопился, почти бежал. И для него, прямо скажем, это было не характерно. Когда шаги приблизились, я вопросительно приподнял голову от браслета, над которым еще висела голограмма со страницей из учебника по маготехнике, и покосился в сторону. Не то чтобы я всерьез полагал, что что-то случится. С начала года мы сталкивались уже не единожды, и всякий раз крепыш делал вид, что меня не знает, но все же привычка контролировать ситуацию никуда не делась. Поэтому я и сейчас прекрасно видел, кто ко мне идет, откуда, с какой аурой и в каком настроении. И, как оказалось, не зря. Потому что если раньше Айрт стойко меня игнорировал, то сегодня при виде моей сидящей на подоконнике персоны у него словно щелкнуло что-то в мозгах, и он резко остановился. «Ты?» Я вопросительно приподнял брови. «Ну я, и что с того?» «Вот скажи, Гурта», — процедил крепыш, буравя меня напряженным взглядом. «Почему? Куда я не пойду? Как обязательно на моем пути нарисуется твоя наглая морда?» «О, мы снова на «ты» и опять нарываемся, как в школе». «Интересно, что у него стряслось, что вся его напускная вежливость моментально испарилась? Кто его укусил? Что именно сегодня у него вдруг в заднице взыграло? Откуда ж мне знать?» Демонстративно погасив браслет, пожал плечами я. «Столовая в академии общая, коридоры тем более, про актовый зал и общественные мероприятия тем более не говорю, так что даже ума не приложу. Почему же мы с тобой регулярно где-то пересекаемся? Ты мне еще подерзи», чуть не сплюнул на пол Басха. «Что, самый умный нашелся? Я такого не говорил. А ты вроде куда-то шел, тебе-то какое дело? Куда и зачем я шел?» «Да никакого», — хмыкнул я, все еще сидя на подоконнике и пока не думая оттуда слезать. «Не твои дела, не ты сам, если ты еще не понял, мне абсолютно не интересны. От слова совсем. Сечешь?» У Эльда нехорошо сузились глаза. «Гурта, ты что, совсем нюх потерял? Думаешь, покровителя заимело и все сразу забылось? Что именно я должен был забыть?» «Не понял я, как ты Серса полгода по сортирам гнобил? Как твои друзья подставить меня хотели? Или как вас всех вместе взятых, включая твоего брата, с какого-то перепугу покрывал прежний директор? Не смей говорить о моем брате!» Вдруг не на шутку взъярился Басха, у которого после упоминания об Эдди, кажется, еще больше что-то перемкнуло в мозгах. «Ты понял, не смей! Ух ты ж, е-мое! Да чего же здорово его торкнуло!» Я на всякий случай спустил ноги на пол и неуловимым движением выудил из кармана свое безотказное стело. А то мало ли, бешеные псы, говорят, кусачие. Басха же тем временем окончательно закусил у дела и, подойдя ближе, свирепо раздул ноздри. «Перейдешь мне дорогу, пеняй на себя, и твои дружки тебя уже не спасут, угу. Я понял, ты круче, чем яйца. Я уже услышал, внял, прямо дрожу и писаюсь от страха», все сказал. У Басха совсем нехорошо загорелись глаза. «Ну так иди куда шел», вежливо послал его я, вставая во весь рост и глядя взбешенному крепышу прямо в глаза. Какое-то время мы просто стояли, смотрели друг на друга, как заклятые враги, которым вдруг дали волю. Но я при этом был спокоен как удав. Я знал, что сильнее, знал, что уделаю этого мажора на раз-два. Собственно, я мог убить его даже сейчас, одним ударом, без всякой магии, всего лишь выпустив нейнитовую спицу и воткнув ему в глаз, так что он даже мявкнуть бы не успел. И он, похоже, это почувствовал. Ему вдруг кровь бросилась в лицо, и без того темные глаза практически почернели от еле сдерживаемого бешенства. Откорректировать эмоциональный фон субъекта Басха, неожиданно поинтересовалась дотоле молчавшая Эмма. Я нехорошо улыбнулся. «Нет, не надо. У субъекта Басха отмечается повышение активности магического дара», на всякий случай предупредила она. «Да уж вижу, во что превратилась его аура. Она сейчас буквально горит. Того и гляди, жахнет. И в то же время сам Басха стоит, не шелохнется. Помнит, говнюк, что в академии драки и дуэли вне полигонов строго запрещены. Так что все разборки, только там, официально, в присутствии целителей и секундантов. Я тебя вызываю». Вдруг выдохнул Айрт, сделав именно то, что мог бы сделать человек его склада ума в подобной ситуации. «Малый полигон, сегодня вечером». Я улыбнулся чуть шире. «Как вызываемая сторона, Сроки поединка выбираю именно я, а не ты. Правила сначала читай, прежде чем лезть в дуэльный клуб со своим уставом. Так что нет, Басха, сегодня у меня тренировка, и пропускать ее из-за тебя я не собираюсь. А вот после обеда в Шанре, на твое счастье, я совершенно свободен. В 6. Приходи, буду ждать. Если, конечно, не струсишь, я тебя убью, тихо-тихо пообещал крепыш, так и продолжая прожигать меня взглядом. Я в ответ только усмехнулся. Айрт после этого сцедил сквозь зубы какое-то проклятие, качнулся в мою сторону, будто надеялся спровоцировать драку здесь и сейчас, но я в этот момент выпустил наружу острое лезвие, спрятал его между сомкнутыми пальцами и, прекрасно зная, что камер поблизости нет, одним быстрым движением скользнул вперед и в сторону, а затем прижал острие к его горлу. «Ну что, рискнешь?» – тихо шепнул ему на ухо я, одновременно надавив на стело так, чтобы то вошло ему под кожу. Крепыш аж вздрогнул, не ожидая от меня такого подвоха. Еще бы, так быстро двигаться он пока не умел. Его глаза расширились, аура пугливо дернулась, сердце на мгновение дало сбой, а потом он медленно-медленно повернул голову и, наткнувшись на мой холодный взгляд, инстинктивно замер. КХМ. Как-то очень не кстати прервал наш чрезвычайно интересный диалог кто-то стороны. Лены, а что это вы здесь делаете? Мы с Басха, не сговариваясь, отпрянули в стороны. Крепыш, буквально шарахнувшись от меня вправо, оказался почти у окна, одновременно разворачиваясь к источнику шума. Ну а я опустил руку, снова спрятал стело в ладони и, выпрямившись, быстро взглянул на того, кто рискнул нам помешать. Как ни странно, это оказался ребенок, а точнее, двое совершенно одинаковых пацанов в белоснежных мундирах с золотыми пуговицами, в таких же белых брюках с золотыми лампасами, с белоснежными манжетами, без каких-либо сумок, рюкзаков, портфелей и прочих вещей, которые могли бы быть у обычных школьников, зато с выражением крайней подозрительности на одинаково настороженно взирающих на нас детских физиономиях. Годиков им было ну максимум 10. Один пацан оказался чуть пониже, поизящнее, с густыми вьющимися золотистыми кудряшками на голове, тогда как второй, напротив, выглядел покрепче, ростом был слегка повыше, да и черты лица у него были несколько грубее, чем у первого. Самое же интересное заключалось в том, что я даже не увидел, когда и откуда они появились. Вот не было никого в коридоре, я ж следил, и тут нате вам, двое из ларца одинаковых с лица. Им, собственно, в нашей академии вообще было не место, да еще в таком торжественном наряде. Кроме студентов и тех, на кого выданы спецпропуска, на территорию вуза еще со времени взрыва в отеле «Пирамида» посторонних категорически не пускали. Но тогда кто они, откуда взялись, что тут делают? Я стоял и гадал на эту тему ровно два неимоверно длинных сына, пока Басха вдруг не переменился в лице и не склонился перед более мелким сопляком в почтительном поклоне. «Ваше высочество!» Я, когда его услышал, чуть не поперхнулся, но, хвала Терны, все-таки сообразил поклониться следом, одновременно с тем лихорадочно припомнив про подозрительную белокурость, свойственную именно императорскому роду и связанным с ним семейством, а также запоздало признав стоящим напротив мальчугане его высочества Альвара Лукриаса Тараса Корона Илтеларины. Нет, так-то у Терны, если верить таблоидам, было аж четверо детей, уже взрослый сын Арас, который готовился со временем принять власть и регулярно появлялся с отцом на официальных приемах, а также выполнял целый ряд обязанностей при дворе. Принцесса Азалия, которой было 14, когда я учился в младшем классе школы Ганрата и которая еще год назад вышла замуж за принца Роберта из соседнего королевства, после чего благополучно отбыла на родину мужа. Принцесса Анна, которой в этом году исполнялось целых 17 лет, а также младший, достаточно редко появляющийся на публике принц Альвар, которого лет до 12 не должны и, полагаю, не станут обременять императорскими обязанностями. Правда, насколько я помнил, принцу было 11 лет, а не 10, как я сначала подумал. Просто статью он больше пошел в мать, а не в отца. Был гораздо более изящным, чем отец и брат, тонкокосным и невысоким. На отца если и походил, то лишь отдельными чертами. Однако это не меняло его статуса и того факта, что он второй в очереди на престол, а значит, уже сейчас очень и очень значимая фигура при дворе. Кто второй пацан, я не знал, никогда его раньше не видел, но, полагаю, что или компаньон, или друг детства, или же кто-то из отпрысков ближайшего окружения Терны, приставленный к будущему повелителю, чтобы тому не скучно было. И в то же время что-то в этих двоих показалось мне смутно знакомым. То ли поворот головы маленького принца, то ли пристальный взгляд его компаньона, а то ли то, как они выразительно переглянулись, когда мы с Басх разошлись в разные стороны. В общем, я не поленился и на всякий случай глянул на их ауры, чтобы избавиться от сомнений, и вот тогда меня ощутимо тряхнуло. Твою ж мать, да ну нафиг, быть такого не может. Неужели в пирамиде я спас именно этих двух пацанов? Правда, тогда они были грязными, у Кори лицо оказалось залито кровью, да так, что не узнать, а Люк. Лукриас, блин, был здорово перепачкан пылью, да и цвет волос ни у того, ни другого было не разглядеть. Но ауры не лгали, тут попросту невозможно ошибиться. Это они, зуб даю, что они. Но, дай их задери, что они делали здесь, сейчас, да еще и одни посреди пустого коридора. Я ошалело моргнул и благоразумно попросил Эмму приглушить мне эмоции. Ну а когда выпрямился, то на мой физиономии не осталось ни капли узнавания, ни удивления, ни оторопи, ничего, что могло бы подсказать пацанятам, что мы знакомы. К тому же там, в пирамиде, я был в плаще, с замотанным тряпкой лицом, с надежно закрытой аурой, да и голос заранее изменил, так что узнать они меня никак не могли. Лены, мне показалось, или между вами только что случился конфликт? Тем временем строго осведомился маленький принц, глядя на нас снизу вверх и ничуть не смущаясь разницей в росте. Мы с Басха благоразумно промолчали. «Лены, я жду ответа», — не удовлетворился этим Люк. «Никак нет, ваше высочество», — отчеканил Айрт. «Это не конфликт, а обычное недоразумение. Как вас зовут, Лены?» — прищурился его высочество. «Лен Айрт Басха, младший род Басха», — снова отчеканил как по писаному крепыш. «Курсант первого курса Первой военно-магической академии, факультет боевой магии, Лена Драгурта», — ровно ответил я, — когда пристальный взгляд принца задержался на моей персоне. «Курсант второго курса Первой военно-магической академии, факультет маготехники». Про самородка говорить не стал, по имени оно и так понятно. «Студент Басха, значит», — задумчиво обронил Люк, окинув крепыша с ног до головы еще одним изучающим взором. «Кри, что думаешь?» Второй малолетка вдруг подошел к Басха вплотную, обошел его по кругу, зачем-то втянул ноздрями воздух, словно его интересовало, чем пахнет разозленный маг, а потом вышел у него из-за спины и решительно мотнул головой. Люк чуть дернул вверх подбородок. «Благодарю вас, Лен Басха, я вас более не задерживаю». Причем прозвучало это так, словно малолетний принц уже не раз и не два избавлялся таким образом от неугодных ему придворных. Однако Айрт даже не пикнул. Коротко поклонившись будущему повелителю, он четко, на каблуках, развернулся и, не удостоив меня больше ни единым взглядом, отправился прочь, глядя строго перед собой и чеканя шаг, словно гвардеец на параде. «Вы правда согласились на дуэль с ним, Лен Гурта?» — повернулся ко мне маленький принц, тогда как Кори, искоса поглядывая на меня, принялся обходить меня со спины. Я, краем глаза стараясь держать его в поле зрения, едва заметно пожал плечами. «Правила Академии это дозволяют, но он из младшего рода, а вы, судя по всему, самородок, вы его не боитесь. Честное слово, если бы у меня сейчас были эмоции, я бы рассмеялся, а так позволил себе лишь обозначить легкую улыбку. Нет, ваше высочество, не боюсь. Почему? Он ведь должен быть намного сильнее вас. Сила измеряется не родовитостью и не мощью магического дара, ваше высочество. Хм, а чем же тогда? Наличием опыта, знания и умением правильно их применять. То есть вы считаете, что можете выиграть эту дуэль? И я, получается, напрасно вмешался?» Снова сумел удивить меня Люк, и в его глазах промелькнуло нечто, похожее на досаду. «Упс, Люк что, явился сюда и прервал нашу милую беседу с Басха лишь потому, что ему показалось, будто меня прессуют? Меня, обычного самородка, якобы попытался прижать к стене представитель целого младшего рода, будущий повелитель, так сказать, пытался меня сейчас спасти. Интересно, где же они прятались, если я их до последнего мига так и не заметил? И сколько успели услышать, если принц вдруг начал задавать такие вопросы?» Я деликатно кашлянул. «Благодарю, ваше высочество, за ваш благородный порыв. Но нет, свои проблемы я всегда решаю сам. И курсант Басха не исключение. А почему вы с ним поссорились?» С детской непосредственностью поинтересовался Люк, с любопытством глянув на меня снизу вверх. Тогда как Кори наконец сделал вокруг меня один большой круг и, Похоже, наметился на второй. Это очень старый спор, туманно отозвался я, заставив мальчишку едва заметно нахмуриться. Настолько старые и серьезные, что вы даже согласились на дуэль с Леном Басха. Это учебная дуэль, ваше высочество. Она проходит строго по правилам, в присутствии целителей, свидетелей и секундантов и обычно не приводит к серьезным последствиям. Но вы ведь самородок, не понимающий, хлопнул ресницами Люк. А он аристократ. Я только хмыкнул. К счастью, в Академии перед законом все равны. Но за это, полагаю, нужно поблагодарить вашего венценосного отца, а также тщательно продуманный дуэльный кодекс, который позволяет решить подобные споры честно, открыто, бескровно и ко взаимному удовлетворению. При упоминании о Тернеларине Люк едва заметно вздрогнул и быстро покосился по сторонам, словно ища, не появился ли где поблизости строгий батюшка. Тогда как я, пользуясь случаем, развернулся в полоборота, отыскал взглядом старательно принюхивающегося ко мне Кри и спокойно осведомился. «Что вам угодно, Лен?» Кри хмыкнул и, быстро глянув в сторону принца, все-таки вышел у меня из-за спины. «Уже ничего, я выяснил, что хотел». «И что же именно вы выяснили, Лен?» Терпеливо поинтересовался я, надеясь, что это не противоречит придворному этикету. Кри же тем временем подошел к его высочеству и бесцеремонно дернул того за рукав, а когда принц слегка повернул голову, с довольным видом оскалился, прямо как маленький бандит, который сумел провернуть какое-то хитрое дельце. У Люка после этого радостно сверкнули глаза, после чего они оба уставились на меня с пристранным выражением, морды довольные, глаза хитрющие. «Альвар!» — вдруг донеслось громогласное с лестницы. «Карвиз!»